Глава третья. В сумерках сад выглядел лучше всего. Резкие очертания окружающих предметов сглаживались, становились мягче. В это время железнодорожная насыпь за низким забором представала почти что зеленым берегом канала, а телеграфные столбы — стройными тополями, окаймляющими поросшую травой дорожку вдоль воды. Сад номер 22 на Корунна-Роуд был не слишком велик. Как и другие сады по соседству, он был шириной в 60 футов и длиной в 180, от парадных ворот до забора со стороны железной дороги. Но в сумраке его границы как будто раздвигались и смутно напоминали увитые плющом стены винного цвета, которые очень нравились мистеру Стивенсу. Он остановился на лужайке, снова зажег трубку и аккуратно затушил спичку, воткнув ее головкой вниз в траву. Свежо и прохладно пахнуло влажным дерном. Над железной дорогой еще брезжило слабое свечение, но наверху небо уже потемнело, и на нем появились звезды. Со стороны насыпи донесся слабый рокочущий звук «туду-туду», возвещающий о приближении поезда. Звук этот стал громче, захлестнул его бешеной волной, пронесся мимо и растаял вдали. За поездом взвился и мягко спланировал вниз клочок газеты. Темное пятнышко на фоне угасающего заката. Когда мистера Стивенса окружили гул и грохот, на его лбу пролегли морщинки. Но когда все стихло, они разгладились. На мгновение перед его глазами пронеслись ярко освещенные, заполненные людьми вагоны. Раздался гудок, и все опять умолкло. Казалось, с наступлением тишины темнота внезапно сгустилась на целый тон. Мистер Стивенс вытащил трубку изо рта и полной грудью вдохнул вечерний воздух. Прохладный, свежий воздух. Именно таким он будет дышать весь день напролет в течение целых двух восхитительных недель. Он уже чувствовал себя лучше. Легкие освобождались от затхлости рабочего кабинета, а ноги, казалось, набирались сил для ходьбы по холмам. Не то чтобы мистер Стивенс был чересчур сентиментален, пожалуй, не больше среднего, просто он научился оживлять серые будни, раскрашивая в календаре красным любой маломальски достойный этого день. Он делал это совершенно интуитивно, совершенно неосознанно, потому что уж кто-кто, а он-то ни за что бы не счел свою жизнь серой. Пожалуй, справедливее было бы сказать, что он обладал талантом устраивать особенные дни, которые так укрепляют отношения в семье. В этих днях было даже что-то от ритуала, ритуала, объединяющего все семейство и в мыслях, и в делах. Сочельник, духов день, банковские каникулы в августе, дни рождения домашних — все это сверкало беззаботным, ярко-алым цветом. Канун Нового года и канун отъезда — были отмечены более приглушенным и задумчивым красным. Первый, потому что он робко призывал к пробуждению угасающих надежд, а второй, потому что он предвещал повторяющийся каждый год всплеск эмоций, которые мистер Стивенс никогда не пытался, да и не хотел ни исследовать, ни понимать. В отпуске человек становится таким, каким он мог бы быть, каким он сумел бы быть, если бы вышло немного иначе. В отпуске все равны. Все могут строить воздушные замки, не задумываясь о расходах и не обладая архитектурными талантами. С замками, созданными из столь тонкой материи, нужно обращаться благоговейно и укрывать их от резкого света грядущей недели. Он медленно брел по дорожке, посыпанной гравием, одной рукой придерживая трубку у рта, а вторую спрятав в карман. Он миновал до неузнаваемости разросшуюся сирень. 10 лет назад, весной, он сажал ее совсем молодым кустиком высотой по пояс. На клумбе вдоль забора справа цветы глубоких оттенков в угасающем свете дня превратились в пятна сумеречной расплывчатой тени. И только более бледные цветы, вечерняя примула и табак с его нежным, неуловимым ароматом еще слабо светились в темноте. В дальнем правом углу были высажены ромашковые астры, очень пышные в этом году. Вдоль низкого забора со стороны насыпи росла стручковая фасоль, перед ней ревень. Они были не так хороши, как обычно. За ними следовали мангольд и квадратная грядка петрушки. Он вспомнил часы, проведенные в саду с прошлогоднего отъезда. Торопливые осенние вечера, сопротивлявшиеся вторжению ночей. Унылые зимние дни, когда в 4 часа, в освещенный огнем камина столовой, его ждал чай, дышавшие свежестью весенние субботы, когда почти в каждом саду по всей Каруна-Роуд то и дело мелькали чьи-нибудь головы. Летние дни, когда он отдыхал на улице в одной рубашке и вставал только для того, чтобы передвинуть шезлонг в тень сирени. С того вечера, накануне прошлого отъезда, произошло много событий. Дик окончил школу и устроился на работу. Они нашли другого молочника. Эрни переболел ветрянкой. Удивительно, сколько всего может случиться, не потревожив покоя Каруна-Роуд. Он снова зажег трубку и неторопливо двинулся дальше. К настоящей достопримечательности сада, скрюченной яблони, стоявшей как часовой у забора слева. Такие старые яблони, корявые, почерневшие, сухие и почти уже не приносившие плодов, росли еще в 2-3 садах на Каруна-Роуд. Большинство жителей срубили их и посадили новые, молодые деревца. Но свою яблоню мистер Стивенс решил не трогать. Ему было свойственно глубокое уважение к прошлому, почтительное отношение к тому, что со временем преисполняется силы и достоинства. Судя по всему, здесь давным-давно был разбит огромный яблоневый сад. У миссис Блейни, которая жила через дорогу, в доме номер 5 тоже росла такая яблоня. У мистера Шепарда из дома номер 18 остался только пень, в котором проделали углубление, чтобы насыпать туда земли и поставить горшок с геранью. Из поезда он видел такие же старые деревья, растущие то тут, то там, по другую сторону насыпи, а значит, сад наверняка был здесь еще до того, как появилась железная дорога. Из яблонь уцелела в лучшем случае каждая сотая, и о том, что когда-то давно за ними ухаживали, свидетельствовали выцветшие полосы побелки вокруг стволов. Оставшиеся в живых деревья, которые прежде росли стройными рядами, теперь одиноко возвышались в самых неподходящих местах по прихоти того, кто 30 лет назад решил проложить через яблоневый сад дорогу. Мистер Стивенс посмотрел на сухие черные ветви. Дыхание ветра разбудило сирень, и она встрепенулась, но яблоня, казалось, была такой дряхлой и усталой, что даже не могла зашелестеть листвой. Он протянул руку и погладил корявый ствол. Ему даже немного захотелось, чтобы кто-нибудь распорядился срубить это дерево. И тогда он бы воскликнул: «Дровосек, дровосек, пощади же его!» как человек на картинке в комнате Мэри. У него было такое чувство, будто он понимает яблоню, а яблоня понимает его, будто она благодарна ему за сочувствие ее одиночеству. Иногда он мысленно возвращался на много лет назад и представлял яблоневый сад, каким тот был еще до появления железной дороги и домов. Но сейчас не до раздумий о прошлом. Уже завтра в это самое время он будет прогуливаться по набережной под приятную музыку. Ноздри дразнит запах моря. Впереди 2 недели абсолютной свободы. Он резко отвернулся от яблони, оставив ее дремать в одиночестве. Окно Мэри зажглось, и в квадрате света по задернутым шторам проплыла тень ее головы. Видимо, она домыла посуду и пошла укладывать вещи. Как же все это восхитительно! Они опять поедут отдыхать всей семьей, хотя Дик и Мэри вскользь намекали, что хотели бы провести отпуск с друзьями. Слава богу, дальше разговоров не зашло. Какой же веселый переполох настанет утром! Мистер Стивенс, позабыв всяческое достоинство, протанцевал круг вальса прямо на лужайке. Потом остановился и опасливо оглянулся на французские окна. Не увидел бы Эрни. На мгновение в его ликующем воображении промелькнули солнце и песок, галдящие и плещущиеся в море люди, блестящие скалы и холмы, разгулявшийся аппетит. А самым восхитительным было то, что он уже наслаждался отдыхом, который еще не начался. Бухгалтерские книги и чернильницы остались в прошлом. Ручки он уже перевязал резинкой, убрал в стол и с грохотом задвинул ящик. А открывавшееся перед ним будущее дышало свежестью и весельем. Негромко насвистывая, он направился ко входу в сарай рядом с кухонной дверью. Надо было раньше это сделать, пока еще не так стемнело. Он чиркнул спичкой и в ее свете осмотрел садовые инструменты, ровным рядом стоящие вдоль стены. Он почистил и смазал их еще прошлым вечером, чтобы сэкономить время. Все было в порядке. Он вышел и запер дверь. Он всегда испытывал острую и нелепую грусть, когда каждый год перед отъездом запирал сарай. Казалось, что он бросает старых друзей ради случайного знакомого, который ослепил его своим ветреным блеском. Но знакомый этот через две недели и думать о нем забудет, а преданные друзья останутся. Он едва было не отпер дверь, чтобы еще разок заглянуть внутрь, убедить их, что все в порядке, и он вернется. Однако отбросил эту глупую мысль, вышел в решетчатую боковую калитку и вернулся в дом прежней дорогой, через парадную дверь и дальше по коридору. Свет уже горел во всем доме, но это был особый вечер. Дик встретил его в прихожей со связкой тростей и зонтиков. Согласно списку очень важных дел, собирать их входило в его обязанности. Эрни отправили спать. Он крепко прижимал к себе лопатку и ведерко. Как только начались сборы, он не выпускал их из виду. «Дик», — позвала Мэри, наклонившись через перила, — «иди помоги мне с сумкой». Миссис Стивенс все еще хлопотала на кухне. Мистер Стивенс заглянул туда, чтобы повесить на крючок ключ от сарая, и увидел на столе вареную говядину, буханку хлеба, горчицу и масленку. Все было приготовлено заранее для утренних сандвичей. Рядом стоял термос. Он зашел в столовую и снова встал спиной к камину. На подоконнике лежал его рюкзак с подзорной трубой, картой Богнера и окрестностей и личным дневником. Он улыбнулся и сунул большие пальцы в карманы жилета. Он чувствовал удовлетворение освободившегося от забот человека, который так хорошо все устроил, что сумел обуздать время. Блестящая это все-таки была идея — составить список очень важных дел. Никакой сумасшедшей беготни, никакого лихорадочного волнения, никаких восклицаний, где фотоаппарат или «а щетку для одежды кто-нибудь положил» — нет. Теперь с бесцельной суетой покончено, и все обязанности четко распределены. «Папа!» — крикнула Мэри сверху. «Да?» «Поднимись сюда на минутку». «Что такое?» «Так, пустяки. Подойди». Мистер Стивенс поднялся наверх и прошел следом за Мэри в комнату Дика, окно которой выходило на Каруна Роуд. Мэри подвела отца к окну и отодвинула штору. «Погляди», — сказала она. Полная сияющая луна уже поднялась высоко в небе. Она висела над далеким хрустальным дворцом, почти над самой его серединой. Башни были погружены в темноту, но куполообразная крыша в лунном свете сверкала тысячей холодных серых огоньков. Мокрые кровли на противоположной стороне дороги мягко поблескивали, а деревья за ними казались густо черными на фоне стальной синевы неба. Нечасто мистеру Стивенсу доводилось наблюдать настолько прекрасное зрелище. «Разве не чудесно увидеть такую луну перед самым отъездом?» — воскликнула Мэри. «Хороший знак», — пробормотал мистер Стивенс. Дик, уже полюбовавшийся видом, возился у кровати. Он успел переодеться в серые фланелевые брюки и синий пиджак спортивного покроя. Этот наряд он наденет утром, и теперь аккуратно складывал синий саржевый костюм, в котором ходил на работу и который начал заметно лосниться на правом рукаве, в том месте, где ткань терлась о стол.